Предсказание кровавому барону. Барон Роман Федорович Унгерн фон Штернберг — одна из самых мрачных личностей, вошедших в историю революции 1917 года и последовавшей за ней гражданской войны. За свою патологическую жестокость по отношению как к своим врагам, так и к соратникам, за многочисленные расстрелы, грабежи и прочие преступления барон в свое время был прозван «кровавым» или «черным». Известно также, что он был пойман и казнен красноармейцами в сентябре 1921 года. Но есть одна тайна, связанная с ним, которая не дает покоя историкам и по сей день. Барона Унгерна особо не жаловали и в царской армии. Желчного, неуживчивого офицера не любили сослуживцы, а начальство обходило чинами. Он же только зубами скрипел, заслышав о повышении или награде очередного любимца фортуны. «Ну ничего, придет и мой черед», — цедил он сквозь зубы. Личная жизнь тоже не складывалась. Любимая девушка погибла при довольно-таки загадочных обстоятельствах. Поговаривали, что к ее смерти причастен сам барон, то ли довел до самоубийства, то ли даже сам тому способствовал. Но доказать ничего не удалось, и тогда барона, как говорится, на всякий случай, решили убрать подальше от столиц, отправили служить в Забайкалье. Он же, как ни странно, был этому даже рад. Барон вбил себе в голову, что восточный бог войны Джан-Соран обязательно ему поможет. Но для этого нужно было попасть в один из его храмов, имевшихся на территории Бурятии и Монголии. Он даже пытался организовать экспедицию в те районы, но никто из начальства навстречу барону не пошел. Когда началась Первая мировая война, барон Унгерн попросился в действующую армию. Воевал храбро, даже отчаянно, как будто напрашивался на пулю, но смерть его не брала. После февральской революции, когда фронт стал разваливаться, барон не стал мигрировать вместе с солдатами. Он скоро понял, где его место. Воевал против красных в армии генерала Врангеля. Потом вместе с адмиралом Колчаком пробивался на Дальний Восток, а когда понял, что дело и тут проиграно, подался к атаману Семенову. Вместе с Семеновым, которого одно время называли «хозяином Сибири», собрал немалую силу и некоторое время успешно противостоял натиску Красной армии. Говорили даже, что семеновцам удалось перехватить тот поезд, на котором Колчак надеялся переправить на восток, а потом и за границу, золотой запас царской империи. Но красные все напирали, и тогда Унгерн предложил Семенову уходить за границу, в Монголию. Но Семенов отказался. Он не хотел покидать родные места, надеялся отсидеться где-нибудь в глухомане. Он не верил, что советская власть — это надолго. Тогда барон Унгерн ушел в Монголию во главе той части войска, которая поверила в возможности взятия Урги, так назывался тогда Улан-Батор. Самое интересное, рисковый поход удался. Унгерн и в самом деле дошел до Урги, занял ее и объявил себя верховным правителем. В городе начались жуткие грабежи и зверства. Войско мародерствовало и пьянствовало несколько месяцев, а Унгерн размышлял, что делать дальше. Идти дальше вглубь страны не имело смысла, на пути лежала пустыня Гоби. Возвращаться назад красные все наращивали свои силы, грозили наглухо перекрыть границу. Оставаться на месте тоже было нельзя. Бездействующая армия быстро разлагалась, начались случаи дезертирства. И тогда барон решил узнать свою судьбу у лам. Так, 6 мая 1921 года во дворе монгольского монастыря Нарабан-Чихур встретились трое — лама Джелубу, известный своим прорицательским даром, и два европейца. Один из европейцев был облачен в желтый шелковый халат с погонами. Это и был барон Унгерн. А вот о его спутнике следует сказать особо. поляк, Антонин Фердинанд Ассендовский, доктор наук, историк и горный инженер, оказался в этой компании волею случая. Во времена Российской империи он учился геологии и горному делу в Петербургском университете и в Сорбонне. Потом работал инженером в Сибири и на Дальнем Востоке. Путешествовал по странам Азии. Заинтересовавшись Монголией и Тибетом, искал могилу Чингисхана, изучал в тибетских монастырях древние манускрипты. Во время гражданской войны Ассендовский попал в свиту Колчака и стал министром финансов. Когда же началась неразбериха, был захвачен вместе с золотом и оказался у атамана Семенова, а затем вместе с бароном ушел в Монголию и теперь тоже не знал, что ему делать. В костре, разведенном ламой, тем временем слабо потрескивая, обгорала лопатка черного барана. Лама обещал своим гостям предсказать будущее с помощью древнего тибетского гадания. Рассмотрев вещи и узор трещин, появлявшихся на бараньей лопатке после обжига, он мог предсказать многое. Когда костер догорел, Джелубу долго рассматривал закопченную кость, а потом сказал Унгерну: «Тебе осталось жить 130 дней». Потом повернулся к Ассендовскому: «А ты умрешь, когда Унгерн напомнит о том, что пришло время расстаться с жизнью». Пришедшие переглянулись и пожали плечами. Похоже, ничего хорошего судьба им не сулила. Ассендовский не стал дожидаться, когда Унгерн напомнит ему о смерти, и в ту же ночь тихо исчез из расположения баронского войска. А сам барон через неделю после гадания приказал выступить в поход. Он все же вернулся в Забайкалье и поначалу даже захватил ряд населенных пунктов. Но военное счастье ему изменило. Его войско было на голову разбито 8 августа в кровопролитном бою у Гусиного озера. Барон с остатками банды снова ушел в Монголию. Говорят, где-то в безлюдных монгольских степях Унгерн закопал награбленное сокровище, собственноручно расстреляв всех, кто помогал ему их прятать. Но и ему самому далеко уйти не удалось. Уже 22 августа его взяли в плен красноармейцы. После короткого разбирательства черный барон был приговорен к смерти и расстрелян 13 сентября, ровно на 130-й день после гадания, как и предсказал лама. Ассендовский же в 1922 году сумел вернуться в Польшу и зажил себе спокойно, решив, что убитый барон вряд ли напомнит ему о смерти в скором времени. Преподавал, писал книги, рассказал в своих мемуарах об удивительных приключениях и о мистических знаниях Востока. Описал, как на его глазах лама Тушегун сделал операцию пастуху, усыпил его, а потом рассек кинжалом грудь пастуха так, что все увидели его сердце и легкие. Мановением руки он остановил кровь, сделал еще несколько манипуляций, а потом рана затянулась как бы сама собой, не оставив даже шрама. Исцеленный пастух вскоре поднялся на ноги и ушел, здоровый, к своему стаду. И все-таки пророчество сбылось, причем самым неожиданным образом. В конце Второй мировой войны, а именно 10 января 1945 года, у виллы в польском городке Подкове-Лясной, где жил Ассендовский, остановился военный «Опель». Из него вышел немецкий лейтенант в форме СД. Он показал документы на имя Доллерта и несколько часов о чем-то беседовал с Ассендовским наедине. Из дома офицер вышел с пакетом под мышкой. Говорят, в нем была карта с указанием места, где Унгерн мог спрятать сокровища. Как об этом узнал Ассендовский, так и осталось тайной, поскольку вскоре, после ухода лейтенанта, 67-летний хозяин виллы скоропостижно скончался. Он лишь успел сказать домочадцам, что настоящая фамилия Доллерта была Унгерн фон Штернберг, это был родной племянник кровавого барона. Так что предсказание ламы Джелубу все-таки сбылось. А вот нашел ли племянник сокровища, или они все лежат где-то в монгольских степях, до сих пор остается неизвестным.